Служанка оставалась в квартире одна несколько минут, а когда она уходила, я лично проверил ее, но все же полному обыску она не подвергалась. «Госпожа Корне, о чем вы думаете сейчас?» «А, да, так ни о чем. Об этой несчастной девочке». «Вы уверены, что утром вы все мне рассказали?» Консьержка покраснела и еще ниже склонила голову над своей работой. После паузы она, в свою очередь, спросила, «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Да потому что у меня такое впечатление, что вы знаете мужчину, который поселил в этом доме Луизу Филон, ведь это вы сдали ей квартиру на четвертом этаже?» «Нет, не я, это управляющий. Надо повидать его, он может знать больше вас. Я также полагаю, что мне стоит подняться на пятый этаж, чтобы получить там кое-какие сведения». На этот раз консьержка подняла голову от шитья. «На пятый? Там расположена квартира профессора Гуэя, наверное. Насколько мне известно, им с женой принадлежит весь этаж. Да, это так». Она взяла себя в руки. Комиссар задал новый вопрос. «В любом случае, я обязан узнать, у них не слышали они шум внизу вчера вечером. Они же были дома. Госпожа Гуэн никуда не выходила». «Весь день провела дома?» «Да, к ней приходила в гости сестра и ушла в половине двенадцатого. А профессор выходил из дома?» «Он уехал в больницу около восьми вечера». «Когда он вернулся?» «Где-то в четверть двенадцатого, незадолго до того, как ушла сестра его жены». «И часто профессор уезжает в больницу вечерами?» «Довольно редко, только если возникают осложнения у больных». «Сейчас он наверху?» «Нет, он никогда не возвращается домой до ужина. В его квартире тоже есть неплохой кабинет, но обычно там он не принимает пациентов». «Я поднимусь к его жене, поговорю с ней». Комиссар встал и взял со стула свое пальто. Когда он уже открывал дверь, тогда она тихо произнесла: «Господин Мегре». Он ждал этого, и по губам его скользнула легкая улыбка. Женщина мучительно подбирала слова, с мольбой глядя на комиссара. «Это ведь он?» Консьержка не поняла. «Вы же не хотите убедить меня, что профессор способен?» «Ну что вы? Я совсем не это хотел сказать. Просто я почти уверен в том, что это профессор Гуэн поселил Луизу Филон в этом доме». Консьержка неохотно кивнула. «Почему же вы молчали?» «Вы меня об этом не спрашивали». «Я спрашивал. Знаете ли вы мужчину, который...» «Нет, вы спрашивали, не видел ли я, как кто-нибудь поднимался наверх». «Не стоило оспаривать это утверждение». «Это профессор просил вас молчать?» «Нет, ему все равно». «Откуда вы знаете?» «Он ничего, ни от кого не скрывает». «И почему же вы все-таки не сказали?» «Не знаю. Я думала, что не стоит ставить профессора под удар. Он спас моего сына, он бесплатно прооперировал его и потом еще лечил более двух лет». «А где теперь ваш сын?» «Он в армии, в Индокитае». «Госпожа Гуэн знает, то...» «Знает. Она не ревнует, она уже привыкла». «Короче говоря, всему дому известно, что Лулу была любовницей профессора». «Если кому и неизвестно... Это потому, что он сам ни о чем не хочет знать. Здешние жильцы мало расположены к сплетням, но кое-кто видел, как профессор в халате и пижаме спускается на четвертый этаж». «Что он за человек?» «Разве вы о нем не слышали?» Она посмотрела на Мегре с разочарованием. «Конечно, комиссар часто видел в газетах фотографии Гуэна, но они не были знакомы, и общаться им не довелось». «Ему сейчас около 60 лет, верно?» «Точнее, 62, но по его виду не скажешь. Для таких мужчин, как он, годы особой роли не играют». Сейчас Мегре смутно припоминал широкое лицо Гуэна с крупным носом и твердым подбородком, но его щеки уже обвисли, а под глазами были старческие мешки. Забавно было видеть, как консьержка говорит о профессоре с восторгом, присущим скорее девчонке-первокурсницы. «Вы не знаете, он не заходил к Луизе вчера вечером, прежде чем уехать в свою больницу? Я же вам сказала, что он ушел еще до восьми вечера, а гораздо позже к ней приходил молодой человек». Консьержка беспокоилась только о том, как вывести из-под удара доктора Гуэна.